как разрушить свое отличие. Маркетологи не понимают, какой долгосрочный вред они причиняют своим компаниям и торговым маркам, пытаясь расшириться за пределы первоначально занятых позиций. Мы просто вынуждены задать ряд серьезных вопросов о будущих отличиях некоторых торговых марок. Если Michelob – первоклассное пиво класса премиум, сохранится ли восприятие лучшего вкуса после выхода менее насыщенной светлой версии? Маловероятно. Если Volvo – безопасный автомобиль с чемоданообразной формой кузова, будут ли потребители воспринимать его как спортивный кабриолет с новым дизайном? Маловероятно. Если Nike – спортивная одежда и обувь, будут ли потребители воспринимать марку как производителя спортивного снаряжения? Маловероятно. Если глубоко традиционная марка Polo от Ralph Lauren – то, что положено носить ученикам частных школ, будут ли ее воспринимать как крутой прикид любители экстремальных видов спорта – маунтинбайка, роликовых коньков и сноуборда? Маловероятно. Почему? Потому что когда вы пытаетесь выдать себя не за того, кем являетесь в представлении потребителей, вы разрушаете свое отличие, свою особенность. Ваши позиции оказываются закрытыми дымовой завесой, что, как вы уже знаете, может привести к утрате сознанием потребителей должного фокуса. Далее. Вы заставляете людей относиться к себе по-новому, что никогда к добру не приводило. Люди ненавидят, когда их заставляют изменять отношение к чему-либо или кому-либо. Любой психолог скажет вам, что для этого необходимо изменение установок человека. Желаем вам удачи! И, наконец, есть еще одна проблема. Как, собственно, измениться? Чем отличаются ваши новые начинания? Где новые свидетельства в вашу пользу? И вновь, мы желаем вам удачи. В итоге мы имеем отход с первоначально завоеванных позиций или размывание отличий, плюс проблемы с новыми отличительными чертами. Можно ли таким путем добиться успеха? Маловероятно.